10. Пока люк шлюзовой камеры медленно закрывался, Рон бросил последний взгляд на эту земную поляну, которую ему никогда больше не предстояло увидеть, поляну, на которой похоронили Геддана, затем на встревоженное лицо Кибельды. «Не беспокойтесь, даю вам слово, никто не узнает, где находится земля». Как только люк закрылся, он направился в командную рубку. «Стан, сейчас же взлетаем. Абсолютно вертикальный подъем. До высоты 100 километров и переход в пространство 2. Да, я знаю, что мы рискуем вынырнуть вблизи какой-нибудь крупной планеты, но кто знает, какое еще оружие есть у них в арсеналах, помимо выведенных нами из строя прожекторов». Рон ощутил спокойствие, лишь когда на обзорных экранах возникла абсолютная чернота пространства 2. Откинувшись на спинку кресла, он с облегчением выдохнул и сказал: «Что ж, друзья, мы отделались минимальным уроном, но могли остаться тут навсегда. Дюрю, Ункумбе, есть что-нибудь ценное в документах Акеру?» «Они неоспоримы, капитан», — ответил антрополог. «Мы сделаем несколько копий, и Ункумбе сможет передать одну своему правительству. Вероятно, этого окажется недостаточно для прекращения войны, но данные документы станут в том огромным подспорьем, если одновременно с этим мы сделаем реальное предложение о мире». «Прекрасно. Что там со стражами, которые последовали с нами?» «Распределены, но по разным каютам и находятся под наблюдением наших людей. Я полагаю, их намерения искренними», — сказал Гундерсон. «Их 12? «Да, весь цвет научных стражей, в курсе всего технического устройства пространства 3». Рон присвистнул. «Придется им объяснить, что пока не следует об этом распространяться. А Кера также пожелал улететь с нами, как и еще несколько человек. Когда земляне узнали, что мы собираемся покинуть их планету, некоторые попросили взять их с собой. С тобой в этот момент связаться было невозможно, а время поджимало. Я согласился с размерно имеющимся в наличии свободному месту. Всего их 21. Даже не знаю, понравятся ли им наши планеты больше, чем та, которую они покинули. Впрочем, это их личное дело. Женщины среди них есть? 3. Рон на мгновение испытал сожаление. Если бы у него было время разыскать Сору. Но так, вероятно, будет даже лучше. О Ване он даже не вспомнил. «Как полагаете, Ункумбе, мир между нами возможен?» «Да, мой народ устал от этой бойни. Не знаю, правда, как ваш». «Думаю, что и мой тоже. Но долго ли продлится этот мир? Создан ли человек для мира?» «Да, он, этот мир, царит там, внизу, на земле. Но какой ценой? Находящиеся под воздействием наркотиков счастливое население, живущее в рабстве, даже того не осознавая. Элита, во всем руководствующаяся долгом, который, наплевав на их свободу, этим людям навязала чья-то безжалостная воля. Неужели для человека действительно нет другой альтернативы войне или рабству?» Миланец опустил правую руку на плечо капитана. «Не нужно терять веру в человека, Рон. Родной для моего народа край, Африка, долгое время был землей рабства, еще даже до того, как его заполнили предки вайтов. Наша история, в большей мере известная, чем ваша, учит нас тому, что даже между афренами на протяжении многих веков, быть может, существовали войны и порабощения. Сегодня мы уже представляем собой огромную конфедерацию, объединяющую тысячи планет. У нас тоже было немало братоубийственных войн, но сейчас и вы — единый народ в космосе. Если нам удастся остановить эту войну, а нам это удастся, впервые в своей истории человечество заживет в полном мире. О, я знаю, остаются еще и другие нелюди, с которыми нам придется порой сражаться, но и это пройдет. В один прекрасный день, Рон, все сознательные существа Вселенной заживут в мире. Нет, мы, ни даже наши праправнуки этого не увидим, но этот день придет. И мы добьемся этого, оставаясь свободными». Быть может, когда-нибудь к нам присоединится и Земля? Повисла тишина. «Если наступит мир, что останется делать мне?» — подумал Рон. «Возобновить старые связи, вспомнить о своей первой любви, вернуться к науке? Или же уединиться в моем фамильном имении в долине Клэр? Жить философом наедине с самим собой? Ах, если бы Моя не предала меня!» Он тряхнул головой. Если бы Моя не предала его, он никогда бы не стал капитаном пиратского судна. Вероятно, сейчас преподавал бы в каком-нибудь университете. Он вдруг ощутил жуткую усталость. «Стан, остаешься за главного. Пойду отдохну немного у себя в каюте». Дверь отъехала перед ним в сторону. В кресле с распущенными волосами спала Сора. Легкий шум, с которым он вошел, разбудил девушку. Она вскочила на ноги, робко взглянула на него. Мгновение он неподвижно стоял на пороге. Затем бросился вперед, протягивая к ней руки. «Ты меня принимаешь?» — прошептала она. «Ты изменилась, Сора. Ты выглядела совершенно иначе, когда...» «Я больше не нахожусь под воздействием Содры. Барне сделал нам освобождающий укол, прежде чем Гуннарсон принял нас на борт». «А как ты себя чувствуешь?» «Одинокой, напуганной и свободной». «Знаешь, война вскоре, надеюсь, закончится. И я тоже буду чувствовать себя одиноким, немного напуганным и свободным. Я подумываю о том, чтобы удалиться в имение, которое у меня есть в одной очень красивой долине, там, где я родился, на Федере, в нашей центральной планете. Ты согласна разделить со мной это уединение?» Она прижалась к его груди. «А почему, по-твоему, я полетела? Я любила тебя еще когда была чем-то под воздействием Содры. Мне жаль только детей, которых я учила». «Ты можешь преподавать и там, куда мы и поедем, Сора. Преподавать историю планеты, которая стала гордой, которая дала своим детям всю Вселенную, которая сейчас, быть может, лишь на какое-то время напуганная, потому замкнулась в себе». Он нежно обнял ее. Вокруг них отважный вибрировал всей мощью своих механизмов, которые продвигали его в пространстве, не созданном для человека, но тем не менее этим человеком завоеванным. «Из-за одной женщины я встал на путь приключений. Другая заканчивает это мое странствие», — подумал Рон. «Будет ли мне когда-либо его не хватать?» Он пожал плечами. «Будущее покажет. Пока же, вдыхая запах черных волос Соры, он был счастлив». Франсис Корсак. «Так скучают в утопии». Читал Юрий Гуржий.